Глава 16. Неллис. Верите, всего одна мысль кружилась в мыслях. Как они нашли ее? Я поднял взгляд на Олику. На ней лица не было. Она слушала меня, зажав рот ладонью, с расширенными от ужаса и мокрыми от слез глазами. «Может, не нужно дальше, Ваше Величество?» «Нет-нет, Маркиз, продолжайте, прошу вас. Вам нужно выговориться», — возразила новая королева Вивьера с сочувствием. «Как пожелаете», — пожал я плечами и продолжил. Хотя, как позже выяснилось, с момента расставания прошло всего несколько лет, я с трудом узнал свою любимую. Казалось, супруга постарела лет на 20. Впрочем, я и сам за эти годы превратился в немощного старика. Палач грубо приподнял за волосы упавшую на колени княжну и от души хлестнул ее по щеке. Та сжала губы, стараясь стойко снести боль и унижение, но не выдержала, зарыдала. «Ты за это жестоко заплатишь, сволочь!» – яростно захрипел я. Тюремщик слащаво улыбнулся, затем стал медленно развязывать подпоясывающую штаны веревку и приговаривать. «Потерпи, милая, сейчас начнется потеха!» Эйфорида отрицательно замотала головой и, перебирая босыми ногами по полу и обливаясь слезами, затравленно попятилась. «Не трогай ее, ублюдок! Не смей даже прикасаться к ней, урод!» «Нет, стой! Передай королю, что я все скажу, все подпишу, все отдам! Лично ты станешь баснословно богат!» – заорал я и действительно был готов сдаться. Но заманчивые посулы, равно как и страшные угрозы с проклятиями из уст узника, истязатель игнорировал. Я рвал мышцы и сухожилия, бился в конвульсиях, пускал пену изо рта, умолял и проклинал, а они лишь смеялись мне в лицо и демонстративно, грубо, словно взбесившиеся животные, насиловали ее. Неподвижно уставившись в одну точку, вспоминал я дальше. «Они?» – сглотнув застрявший в горле ком, тихонько спросила Олика. «Так этих похотливых скотов было несколько?» «Несколько?» Горько усмехнулся я. «Их было несколько сотен, Ваше Величество. 326, если быть совсем уж точным. 55 стражников, 270 убийц, воров и прочего отребья из соседних клеток. Тех, которых потом выпустил на волю паршивый монарх. Мерзавец, который тоже принимал участие и стал первым, кто обесчестил мою жену. Самое обидное, что княжна сама явилась в столицу и подписала все необходимые документы для того, чтобы двору отошли деньги и сокровища нашей семьи, что доселе хранились в недосягаемом банке гномов. Глупенькая надеялась таким образом выкупить мою свободу. Думала, что Констав проявит милосердие. Но лживой твари на троне этого оказалось мало». Помимо материальных ценностей, он запросил от Эйфориды 5 ночей женской ласки. Даже не представляю, каких усилий это стоило бедняжке. Но ради меня любимая переборола собственное отвращение и согласилась. Потом, конечно же, сюзерен жестоко обманул обесчещенную княжну и ее притащили в клетку. «Вот же мразь, подлец, ненавижу!» Олика сжала от негодования кулаки. «И потому, Ваше Величество, прошу, поймите меня правильно и впредь не останавливайте, если я встречу обидчиков моей милой Эйф». «Хорошо, милорд», — сглотнув горький ком, кивнула та. «Я отдаю вам право на казнь этих грязных свиней без суда и следствия». «Моя королева, вы только не подумайте, будто я вконец обезумел от утраты. Точно так же, как и вы, считаю, что людская жизнь бесценна. Однако, даже смертная казнь для этих бесчеловечных существ – слишком малое наказание. Знаете, они ведь не просто влезали на шлюху благородных кровей. Они непременно желали проделывать это на глазах ее супруга. Они получали наслаждение от чужого унижения. Веки мне предварительно срезали, дабы не смог зажмуриться». «Ну и мне зачем этого было делать? Я и так глядел во все очи, чтобы всех до единого запомнить, чтобы каждому потом отомстить». найденного липа. Во взоре Неллиса блеснуло столько гнева, что даже мне стало не по себе. А еще они непременно желали, чтобы княжна стонала и кричала от наслаждения. Эйфорида, естественно, противилась, тогда ее изуверски наказывали, и она стонала и кричала, только не от удовольствия, конечно, а от нестерпимой боли, продолжал маркиз, вновь перейдя со мной на «ты». И знаешь, Олика, я бы, наверное, все простил, если бы она осталась жива. «А как умерла ваша Эйф?» С трудом выговаривая слова, поинтересовалась я. Да точно никто и не заметил, как и когда. На третьи сутки беспрерывного истязания, когда у нее не осталось сил даже на то, чтобы изредка постановать, очередной сползший с княжны насильник посетовал на то, дескать, потаскуха была чересчур холодна с ним. А когда пригляделся повнимательней, обнаружил, что та уж давно и не дышит. «Кошмар какой!» – вздрогнула я. «Искренне вам соболезную». Мужчина слегка кивнул, принимая мое сочувствие. Мне стало невыносимо стыдно за все те грубости, что наговорила этому человеку ранее. «А что было потом?» – спросила я. Тут же мысленно выругала себя за неуместное любопытство и извинилась перед страдальцем. «Ах, прошу прощения за бестактность. Понимаю, как вам неприятно возвращаться в тот роковой день». «В ту роковую ночь», – поправил бывший граф. «Это произошло в ту самую ночь, когда вы, ваше величество, с армией орков и крестьян начали штурм столицы». Эх, всего на несколько часов не успели. «На несколько часов? Ай-яй-яй, да чего же жаль!» – чуть не всхлипнула я. «Если бы только знала, отдала бы приказ выступить чуть пораньше». «Да, возможно, тогда повезло бы», – с грустью промолвил собеседник. «Хотя что об этом пустословить? На все воля богов. Что произошло, того уже не вернуть. Не вините себя, моя королева». «Уж вы тут точно совершенно ни при чем». Чтобы отвлечь Неллиса от повторного переживания трагедии, я перевела беседу в иное русло. «Ладно, милорд, давайте обсудим наши дальнейшие планы по противодействию разгулявшейся в городе и окрестностях преступности. Как, к примеру, обстоят дела с массовым внедрением агентов в шайки, с налаживанием сети информаторов? Получается, как вы хотели?» «Не совсем так, как хотел, но эффект определенно есть», – охотно переключился на разговор о работе руководитель жандармерии. «Кстати, ваш знакомец Мида очень на этом поприще преуспел. Благодаря его оперативным действиям нам удалось обезвредить аж 4 группы разбойников. А в данный момент он вышел на след главаря банды кровавых поджигателей». «Правда?» Приятно удивилась я неожиданно хорошо проявившему себя в шпионской деятельности другу. «Истинное, ваше величество. Тем не менее, это ничтожные крупицы успеха на фоне горы провалов. Почти всегда бандиты оказываются на шаг впереди. Едва удается обнаружить место, где они прячутся, или куда собираются нагрянуть, как эти сволочи, словно тараканы, расползаются по щелям», – посетовал Неллис, после чего достал свернутый в рулон лист бумаги и развернул его. «Вот здесь у меня свежие данные о расположении наиболее крупных преступных гнездовий, результат минувшей бессонной ночи целой полусотни моих людей. Однако, с уверенностью могу отметить, что уже к полудню данный список потеряет актуальность. Эх, если бы можно было заполучить хотя бы несколько часов форы, тогда бы мы перехватили инициативу. А так, город обречен». «Но как же ее обеспечить, эту фору?» Скинула я бровь, не отрывая взгляда от карты и предполагая, что вассал намекает на какое-то дополнительное содействие с моей стороны. «Говорите, не стесняйтесь. Чего вам не хватает? Людей? Полномочий? Или требуется дополнительная кругленькая сумма золотом для оплаты информаторов?» «Эх, если бы все было так легко», – покачал головой маркиз. «Нам не хватает именно времени. Вот если бы мир ненадолго остановился, было бы просто замечательно. Не сочтите за дерзость, но, боюсь, такие чудеса не под силу даже вам, моя королева». «Согласна. Ни мне, ни золотому жуку, ни даже богам». Печально подумала я, а затем, вновь коря себя за несдержанность, обратилась к капитан-командору. «Неллис, уж извините, что вновь тереблю вашу рану, но вы так и не поведали, что стало с вашей дочерью». На худом лице мужчины заиграли желваки, заставив меня очередной раз пожалеть о том, что спросила. В те редкие минуты, когда Эйфориде давали передохнуть, она успела мне обмолвиться, что не уберегла наше чадо. Девочку почти сразу утопили слуги, предавшие нашу семью. Они поджидали княжну с ребенком на выходе из тайного подземелья. Жене и самой чудом удалось избежать подобной участи. Какой-то темный эльф, случайно проезжавший мимо, заколол алчных негодяев и вытащил из реки захлебывающуюся княжну с камнем, привязанным к шее. Малышку Пенелопу, к сожалению, остроухий не спас, как ни нырял. Видимо, к тому моменту ее уже отнесло ниже по течению. «Пенелопу?» – дрожащим голосом проговорила я. «Неллис, имя вашей дочери Пенелопа?» «Именно так, ваше величество. Но в кругу семьи мы еще ласково называли Ло». «А сколько ей лет?» 11 было, на тот момент, когда ее не стало». «То есть сейчас, получается, Ло должно исполниться 15-16?» «Могло исполниться». Сухо поправил меня маркиз, а потом, будто почуяв неладное, изобразил на изувеченном лице настороженность. «Но почему вы интересуетесь, ваше величество?» «Не может быть, столько совпадений. Неужели она?» Мое сердце заколотилось, как бешеное. Зажав на удачу кулаки, я без объяснения причин оставила Неллиса в зале, а сама стремглав помчалась к советнику Астраду. Вернее, к его ученику Улиссу, а еще точнее, к его подружке, которая уж больно умела, даже для моего опытного на подобные обманки детдомовского глаза, маскировала под обликом беспризорной девицы воспитанную леди. Пенелопа и Неллис. Девочка, уже давно отчаявшаяся найти родных и много лет назад похоронивший и оплакавший ее отец. Я буквально ревела от счастья, наблюдая за их воссоединением. Столь сильные эмоции мне довелось переживать лишь однажды, когда сама отыскала своего папу. Однако я не стала долго спекулировать на положительной энергетике, смущая вцепившееся и не выпускающее друг дружку из объятий семейства, а тактично покинула тронный зал. Печально, конечно, что радость встречи неполная и с ними нет княжны Эйфориды, но тут можно процитировать самого опального маркиза. «На все воля богов. Что произошло, того уже не вернуть». «Пускай пообщаются», — прикрыв за собой дверь, шепнула я паре стражников с алебардами. Караульные синхронно кивнули. «А мы пока и там посовещаемся», — развернулась я к ожидающему моей аудиенции народу и указала на стоящий у стены огромный диван. Министры и советники, тоже искренне ликующие за натерпевшегося бед Неллиса, понимающие улыбались и даже не думали перечить. А вот срочно вызванная правая рука милорда составила исключение. В том смысле, что данный товарищ, экстренно выдернутый из-под теплого одеяла в законный выходной и еще не отдышавшийся от продолжительного бега, отчего-то стоял смурнее тучи. Зовут его Бардиан. Он тоже из сочувствующих угнетенным гражданам Вивьера дворян, он тоже из сочувствующих угнетенным гражданам Вивьера дворян, тоже когда-то трудился в королевских спецслужбах и в молодости крепко приятельствовал с Неллисом. Сначала мне показалось, будто заместитель капитан-командора не очень доволен тем фактом, что на него сейчас свалится весь груз проблем по наведению в городе порядка. Но ведь его начальник выпал из колеи по очень уважительной причине. Да и не думаю, что Неллису потребуется слишком много времени на восстановление работоспособности. Все-таки маркиз весьма ответственный человек, и как никто другой осознает, что дорога каждая минута. Именно по той же самой причине и я первонаперво завела разговор с хмурым жандармом, а не с кем иным. «Бардиан, вот вам свежая бумага. «Ознакомьтесь с содержимым и немедленно предпринимайте меры», – протянула я свиток, чуть ранее предоставленный мне Неллисом. «Здесь список адресов и лиц, которые...» «Да вы, предполагаю, и сами в курсе». «Так точно, Ваше Величество, и меры уже вовсю предпринимаем». «Рано утром, до того, как идти во дворец, капитан-командор передал мне дубликат этого документа, и мы с ним обсудили варианты действий». «Ага, значит, я была не права. Передо мной истинный патриот. И вовсе он не нежился в постели, а почитай с рассвета, если еще не с вечера. Пахал во благо страны. Ну, а мрачный, потому что устал, как собака». «Хорошо, тогда не смею вас больше задерживать», — сказала я и повернулась было к заждавшимся у дивана чиновникам. Но Бардиан не шелохнулся. «Что-то еще?» — поинтересовался я. Щека мужчины нервно дернулась, зрачки расширились, и он еле слышно выдавил. «Мида». В душе затрезвонили тревожные колокольчики. «Мида? Что с ним?» Вместо ответа шумное сопение и устремленный в пол взгляд. «Да говорите же!» – срываясь на высокие нотки, потребовала я. «Извините, моя королева, но мы не уберегли его». «Что?» – практически беззвучно пролепетали мои дрожащие губы. «Но как же так?» «Все подробности пока неизвестны. Мне самому несколько минут назад доложили». Он и еще один агент вышли на бригаду кровавых поджигателей, дабы выяснить основные мотивы их деятельности. Или, ежели инициатива не их собственная, то разведать, кто и с какой целью финансирует группировку. Кровавые поджигатели вроде бы даже охотно приняли наших ребят, и чтобы проверить их в деле, сразу взяли на операцию. А потом... Потом Мида разоблачил себя тем, что пытался вынести из горящего дома маленьких детей. Ну и погиб. Мой разум еще отказывался верить услышанному, а сердце уже сжалось в груди, провоцируя громкие всхлипы. Как вскоре выяснилось, все было подстроено. Второй чудом уцелевший парень сообщил, что в нашей команде завелся предатель. И мы уже взяли гада, как раз по шестому адресу из списка. Бардиан еще что-то рассказывал, но я уже не воспринимала его слова. Вместо этого в голове попеременно звучал то мой собственный внутренний голос. «Ну зачем ты отпустила его? Он же еще мальчик, милый, добрый мальчик». То та самая злополучная фраза, произнесенная Неллисом. «На все воля богов. Что произошло, того уже не вернуть». «Нет!» Надрывая связки, закричала я, после чего ноги мои предательски подкосились, узор витража на потолке закружился, сливаясь в единое цветовое пятно, затем потерял резкость, а потом и вовсе померк. Сергей. Если бы можно было выразить в килограммовом эквиваленте всю тяжесть груза ответственности, навалившегося на мои плечи, то у меня, наверное, мгновенно треснули бы кости. Обворожительная Эльдрагория давно улетела, а я все еще сижу, как мешком пристукнутый. От обилия новой информации путаются мысли. Закипающий от запредельных нагрузок мозг грозится в любое мгновение уйти в отказ. Дополнительно вносит сумятицу и вынужденная скорость принятия правильного решения. Монетой забвения надлежало воспользоваться не раньше, чем через 5, и не позднее, чем через 15 минут после того, как исчезнет драконесса. Минуло уже 6, всего-то 6 минут, а я все медлю, сомневаюсь. Может быть, Демиург в самом деле желает мне добра и присылал лазурную помощницу с благородной миссией? 7 минут. Но мне не нравится, что меня поставили перед фактом. Ведь, по сути, приперли к стенке, сунули в руки древний артефакт и вынуждают осуществить запуск хронобомбы, по сравнению с которой ее ядреная коллега – новогодняя хлопушка. 8. Почему же мне не дают время на то, чтобы опомниться? Почему лишают возможности проверить предоставленные данные или хотя бы проанализировать их? 9. Кто знает, до чего там досовещались властелины миров? А что, если это не спасение, а размен фигурами? Или жертвоприношение? 10. Осталось всего пара минут. Пешки не задают вопросов. Они должны безропотно подчиняться воле шахматиста и идти туда, куда им прикажут. Даже заведомо зная, что шагают навстречу смерти. Но кому нравится быть пешкой? И хотя игрок всячески намекает, что я далеко не самая слабейшая фигура, ну или, по крайней мере, та из пешек, которую в перспективе собираются подвести к противоположному краю доски и превратить в ферзя, на меня снова нахлынуло параноидальное настроение. 11. Что там надо? Повернуть лучи против часовой стрелки на 2 щелчка и поймать подброшенную монету, когда та совершит пару-тройку оборотов. Всего-то. Но как же тяжело. 12 минут. За стенкой продолжают буянить соседи. Вот кому все нипочем. 13. Нехорошее число. Блин, вот уже и дурацкие суеверия полезли наружу. 14 минут. Теперь отсчет на секунды. Дальше тянуть нельзя. Душно. Эх, солнышко, надеюсь, поступаю правильно. Мысленно обратился я к спящей Теоне и вышел в коридор. Строго соблюдая все наставления Эльдрагории, положил монету забвения на руку, резко выдохнул, как алкоголик перед принятием на грудь стакана спирта, и подбросил предмет. За несколько секунд до этого у толкинистов из смежного купе что-то зазвенело. Потом один из пьяных парней пробубнел что-то оскорбительное в адрес своего, очевидно, опростоволосившегося приятеля. Тот возмущенно ответил обидчику. Ругань нарастала, после чего загрохотали упавшие тела. Почти сразу за этим долгий и протяжный звук, похожий на сигнал парохода, но только исходящий, как мне показалось, из переполненного пивными глазами кишечника, спровоцировал взрыв хохота. А после недовольного возгласа «Фу, Вася, что ты за дрянь такой нажрался?» вся разудалая четверка резко распахнула двери своего купе и рванула на свежий воздух. И все бы ничего, но только эти козлы толкнули меня. Проявляя чудеса акробатики, я все же кое-как умудрился поймать перекрутившуюся на несколько лишних оборотов монету. Однако, помимо нужного слова на языке истинных творцов, из уст моих дополнительно вырвалось совсем ненужное заклинание на русском непечатном. Органы слуха мгновенно зафиксировали опустившуюся на мир зловещую тишину. До чертиков застращанной Эльдрагории я инстинктивно зажмурился и втянул голову в плечи в ожидании бодабума галактических масштабов. Бесконечно долгую минуту лежал на пыльном полу вагона, неудобно скрючившись буквой «Зю», и боясь не то чтобы пошевелиться, а даже дышать. Но нешуточные космические силы, затронутые древним артефактом, почему-то не спешили наказывать меня за непозволительное деяние со временем. Может, обошлось, и никакого разрыва вселенской материи не произошло? Робкой надеждой пискнула в голове мысль. По-звериному я изучающе потянул носом воздух. Анализирующие атмосферу обонятельные рецепторы не выявили отклонения от нормы. Я осмелился медленно приоткрыть левый глаз, а затем быстро вытаращил правый и клацнул отвисшей челюстью. Не знаю, как насчет черных дыр и прочих аномалий, но чую, что что-то все-таки пошло не так. Об этом красноречиво кричит и не исчезнувшая, как ей полагалось, вибрирующая в кулаке монета забвения и весьма интересная картина, наблюдаемая моими зрительными датчиками. 4 молодых человека, разукрашенных и разодетых, в как им самим мнится орков, застыли словно манекены. Причем застыли в очень странных и неестественных позах, немногим отличавшихся от моей. Один из парней так вообще висит в десятки сантиметров от пола. Создалось впечатление, что тела дебоширов замерли в тот самый момент, как я поймал хронорубль. Впрочем, похоже, так оно и есть. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. На месте морская фигура замри. Вспомнил я фразу из детской игры и невольно вздрогнул, ощутив, насколько громко звучит мой голос в абсолютной тишине. В абсолютной. Поскольку привычный стук колес, движущегося по железной дороге поезда, отсутствует наравне с остальными звуками, то уже заранее предвижу, что именно обнаружу за окном. Тем не менее, все же поднимаюсь на ноги и бросаю взгляд вдаль. Невероятно. Я что, поставил на паузу весь мир?